Длинные гуты баяны. Когда же их, наконец, замели менты, то в протоколе все труженицы открестились очень неприличной сексуальной фамилией Футелла. Будущих матерей, естественно, отпустили. Но опера плотно сели нацменьшинству на хвост, и работать сделалось тягостно. «Извини, брат», — сказал тогда барон Рома и принялся печатать фальшивые баксы. А Жилин, оставшись в кустарях-одиночках, вскоре крупно прокололся. Идти по новой на зону не хотелось, и злая судьба породнила его с водой. Пришлось сделаться барабаном, стукачом, то есть. Породниться с водой, быть осведомителем. Да, врагу не пожелаешь такого. Впрочем, неправда, врагу пожелаешь. Это ведь как ходьба по канату над пропастью. Один его конец в клешнях ментов поганых, другой держат те, кто обречен на заклание. И если облажаешься хоть чуть-чуть, кто-нибудь обязательно разожмет пальцы. А тем временем подули новые ветры. И появились, как грибы после дождя, всевозможные молодежные заведения, дискотеки большей части. Однако веселиться всю ночь напролет тяжело, никаких сил не хватит. Нужен допинг. И тонко, чувствуя момент, Сергей Иванович принялся давать амфетаминовое счастье всем желающим. Сравнительно недорого, и, разумеется, не в одиночку, а при содействии команды сбытчиков. Деликатное это дело, тонкое. А кроме всего прочего, ужасно прибыльные. Поэтому избывают на дискотеках наркоту лишь люди проверенные, надежные, а главное, берущие ее оптом у хозяев заведения. Ну, не напрямую, конечно, а через посредников. Жилин, к примеру, покупал отраву у Феди Кабульского, которого знал еще по зоне. О себе тот пел, что был крутым героем-интернационалистом, однако в натуре гнал порожняк. Тянул Феди как-то лямку по гранцам, замполитом заставы на афганской границе, и вместе со своим начальством пропускал в обе стороны караваны верблюдов и колонны грузовиков. А если ночь была безлунной, то и прожекторами дорогу подсвечил. Что за грузы везли, никто не знал, ведь платили им зеленью, и спрашивать было неудобно. Разгубил его сыновний долг. Набил он как-то посылочный ящик новенькими червонцами и отправил дорогим родителям, а те на радостях возьми да и купи новый дом. Земляки, естественно, бдительно отреагировали, и страж границ сгорел. А вообще-то работалось на дискотеках, жили, но не пыльно. Со сбытом никаких проблем. Команда проверенная, и опять-таки не стрёмно, закладывать некому. Двигают практически все веселящиеся. Если наезд какой ментовский, охрана всегда предупредит. Но серьезное, что волчары из Унона пропасть не дадут. Тем более, что старший опер Хрусталев, когда-то зацепивший Жилина, быстро попер в гору и ныне ходит в высоковольтных. Наконец рабочий процесс завершился, и, взглянув в окно на заходящее солнце, Ломоносов начал подумывать об ужине. Сварить или пожарить? Вытащив пачку пельменей и шваркнув ее об пол, чтобы расклеилось содержимое, он потянулся к плите, но был остановлен телефонной трелью. «Сволочи! Пожрать не дадут!» Жилин отшвырнул сковородку и, проглотив обильные слюни, кончиками пальцев подцепил трубку. «Я вас, Серега, это я», — звонил Феде Кабульский, только спрашивает, с какого рожна ради. «Встречались только вчера, товару, море, соскучился, что ли?» «Поговорить надо, Серега». Голос у бывшего стража границ был какой-то странный, да и по имени он звал Ломоносова очень редко. «Приезжай, кореш, жду». И в трубке раздались короткие